Глава 9. Шарантонская битва. По мере того, как Атос и Арамис продвигались вперед и проезжали мимо отрядов, расположенных по дороге, они замечали, что старое ржавое вооружение солдат заменялось вычищенными и светлыми латами, а блестящие ружья являлись вместо пестрых алебард. «Кажется, здесь настоящее поле битвы», — сказал Арамис. «Видите этих кавалеристов с поднятыми пистолетами у моста? Эй, берегитесь! Пушки спешат сюда!» «Любезный друг, куда вы привели нас?» — спросил Атос. «Кажется, около нас все офицеры королевской армии. И вот, смотрите, сам герцог де Шатильон». Атос обнажил шпагу. В то же время Арамис, думая, что действительно переступил через границу лагеря парижских войск, положил руку на пистолеты. «Здравствуйте, милостивые государи», — сказал Шатильон. «Вижу, вы никак не можете понять, что происходит здесь. Но одним словом все это объяснится. На несколько минут заключено перемирие, происходят переговоры. Принцы и коадьютор толкуют о политике. Из двух одно. Или дела не устроятся, и мы встретимся опять здесь, или они устроятся, я избавлюсь от данного мне поручения, и мы все-таки встретимся здесь». «Прекрасно, милостивый государь», — отвечал Арамис. «Позвольте задать вам один вопрос». «Извольте». «Где уполномоченные?» «В самом Шарантоне, во втором доме, направо от парижского въезда». «И никто не ждал этого совещания?» «Нет. Оно, по-видимому, есть следствие новых условий, предложенных вчера кардиналом Мазарини парижанам». Атос и Арамис взглянули друг на друга и засмеялись. Они лучше всех знали, что это за условия, кому они предложены и даже кем предложены. «А дом, в котором они совещаются, — спросил Атос, — кому принадлежит?» «Господину Шанлие, начальнику вашего войска в Шарантоне. Говорю, вашего войска, полагая, что вы фрондеры». «Да, почти», — отвечал Рамис. «Как почти?» «Разумеется, и вы это знаете лучше других. Теперь не можешь сказать с уверенностью, к какой партии принадлежишь». «Мы за короля и за принцев», — сказал Атос. «Однако, надо говорить яснее», — возразил Шатильон. «Король с нами, его генералиссимус и герцог Орлеанский и Конде». «Правда, он с вами», — отвечал Атос. «Но его место в наших рядах, с принцами де Конти, де Буфором, де Льбёфом и де Бульоном». «Не спорю», — сказал Шатильон. «Ведь всем известно, что я не очень жалую Мазарини. Даже выгоды мои связывают меня с Парижем. Там у меня огромный процесс, от которого зависит все мое состояние, и я сейчас советовался с моим адвокатом». «В Париже?» «Нет, в Шарантоне. Это господин Виоль, которого вы верно знаете по имени. Прекрасный человек, но несколько упрям. Он недаром принадлежит к парламенту. Я надеялся видеть его вчера вечером, но встреча с вами помешала мне заняться моими делами. А ведь надо же не останавливать дел, я воспользовался перемирием, вот почему я в парижской армии». «Господин Виоль рассуждает о тяжбах под открытым небом?» — спросил Арамис с улыбкой. «Да, еще верхом. Сегодня он начальник отряда, состоящего из 500 человек. Отправляясь к нему, я для почета взял с собой эти две пушки, которые, вероятно, удивили вас. Я сначала, признаюсь, не узнал его. На его адвокатской тоге предлинная шпага, за поясом пистолеты. Все это придает ему такой страшный вид, что вы были бы очень довольны, если бы вам посчастливилось встретить его». «Если так любопытно видеть его, так мы можем потрудиться его отыскать», — сказал Арамис. «Так поспешите, милостивые государи, потому что совещание, вероятно, скоро кончится». «Если оно кончится безрезультатно, — спросил Атос, — вы попытаетесь занять Шарантон?» «Так мне приказано. Я командую передовым отрядом и позабочусь об успехе». «Милостивый государь», — сказал Атос, — «если вы командуете кавалерией...» «Извините, я командующий и кавалерией, и пехоты». «Тем лучше. Вы, вероятно, знаете всех офицеров, разумею, самых выдающихся». «Разумеется, знаю почти всех». «Так сделайте одолжение. Скажите мне, не у вас ли под командой лейтенант мушкетеров шевалье Д'Артаньян?» «Нет, милостивый государь, он не с нами. Вот уже недель 6, как он выехал из Парижа, как говорят, с поручением в Англию». «Я это знал, но думал, что он уже возвратился». «Нет, еще. По крайней мере, его никто не видел. Я тем лучше могу отвечать вам об этом предмете, что мушкетеры с нами. Господин Камбон временно занимает место господина Д'Артаньяна». Друзья перемигнулись. «Видите», — сказал Атос. «Странно», — отвечал Арамис. «Верно, с ними случилось какое-то несчастье в дороге». «Сегодня 8-е число, вечером кончится назначенный срок. Если сегодня вечером не получим известия, завтра едем». Атос кивнул в знак согласия, потом, обернувшись к Шетильону, спросил. «Герцог, не знаете ли вы молодого человека лет 15, господина де Брожелона, состоящего при особе принца?» Атос задал вопрос и смутился. Ему стыдно было, что скептик Арамис заметил его родительскую заботливость. «Знаю, знаю», — отвечал герцог. «Он приехал к нам сегодня вместе с принцем. Прекрасный молодой человек. Он из ваших друзей, граф?» «Да, герцог», — отвечал Атос с едва заметным волнением. «Он так дружен со мной, что я хотел бы повидаться с ним. Нельзя ли?» «Очень можно. Не угодно ли ехать со мной? Я провожу вас в главную квартиру». «Эгэ», — сказал Арамис, оборачиваясь, — «какой шум за нами!» «В самом деле кавалерийский отряд идет на нас», — прибавил Шетильон. «Я узнаю коадьютора по его шляпе, а я узнаю Бафора по его белым перьям». «Они скачут галопом, и принц с ними. А, вот он раскланивается». «Бьют тревогу», — сказал Шетильон, — «слышите? Надо узнать». В самом деле солдаты побежали к ружьям, всадники поспешно садились на коней, трубы затрубили, послышались барабаны. Бафор обнажил шпагу. С другой стороны принц подал сигнал, и все офицеры королевской армии, на время смешавшиеся с парижанами, возвратились к нему. «Господа», — сказал Шатильон, — «перемирие кончилось, это очевидно. Скоро начнут драться. Вернитесь в Шарантон, потому что я сейчас поведу атаку. Принц подает мне сигнал». Действительно, какой-то офицер три раза приподнял знамя Конде. «До свидания, шевалье!» — закричал Шатильон. Потом пришпорил лошадь и ускакал к своим. Атос и Арамис повернули в другую сторону и поехали приветствовать коадьютора и Бафора. Что же касается герцога де Бульона, то с ним случился такой жестокий припадок подагры, что его вынуждены были отвезти в Париж. Зато герцог де Льбёв, окруженный 4 сыновьями, как штабом, проезжал по рядам парижской армии. В это время между Шарантоном и королевскими войсками образовалось пустое пространство. Казалось, что оно назначалось для принятия трупов. «Мазарини в самом деле стыд для Франции», — сказал коадьютор, прикрепляя портупею, которую он носил по обычаю древних прелатов, сверх своего архиепископского платья. «Этот подлец хочет управлять Францией как деревней. Зато и Франция может наслаждаться спокойствием и счастьем, только когда его здесь не будет». «Должно быть, ему не дали красной шляпы», — подумал Арамис. В то же время Бафор поднял шпагу. «Господа», — сказал он, — «мы занимались переговорами бесполезно. Мы хотели избавиться от этой дряни, от Мазарини. Но королева непременно хочет иметь его министром. Таким образом, нам остается одно средство — поколотить его хорошенько». «Хорошо», — сказал коадьютор, — «вот обычное красноречие Бафора». «По счастью», — прибавил Арамис, — «он поправляет свои грамматические ошибки острием своей шпаги». «Ну», — прошептал коадьютор с презрением, — «за всю эту войну он выглядел не очень убедительно». И он тоже обнажил шпагу. «Друзья мои», — закричал он, — «неприятель идет на нас! Сократим ему путь наполовину!» Он поскакал вперед, не заботясь, следует ли за ним или нет. Полк его, называвшийся Коринфским, тронулся сзади его и вступил в дело. Со своей стороны Бафор пустил кавалерию под начальством Нуар-Мутье к Этампу, где она должна была встретиться с отрядом, везшим провиант, давно ожидаемый парижанами. Бафор хотел защищать его. Шанлье, командовавший в Шарантоне, готовился с лучшим своим войском отразить нападение и, если неприятель отступит, преследовать его. Через полчаса сражение загорелось на всех пунктах. Коадьютор, подстрекаемый славой храбрости Бафора, бросился вперед и сам дрался, как лев. Он, как известно, очень любил войну и считал себя счастливым, когда мог обнажить шпагу для чего или для кого бы то ни было. Но в этом случае, если он хорошо исполнил долг солдата, то дурно исполнил долг полководца. С 700 или 800 человек он наткнулся на 3000, которые тронулись с места разом и тотчас отбросили солдат-куадьютора, в беспорядке бежавших к городским укреплениям. Огонь артиллерии Шанлье удержал королевскую армию, которая, по-видимому, заколебалась. Но это продолжалось недолго, и она, скрывшись за домами и лесом, опять выстроилась. Шанлье вообразил, что настала благоприятная минута, и с 2 полками отправился преследовать королевскую армию. Но, как мы уже сказали, она успела уже выстроиться и опять в порядке шла в атаку под предводительством самого Шатильона. Атака была произведена так быстро и так ловко, что Шанлье и его отряд были окружены. Шанлье приказал ретироваться, что было исполнено медленно, шаг за шагом. К несчастью, через минуту смертельно раненый Шанлье упал. Шатильон видел, как он упал, и громко объявил о его смерти. Это известие ободрило королевские войска и отняло последнюю надежду у 2 полков, которые вышли из города с Шанлье. Поэтому всякий думал только о своем спасении и старался добежать до укреплений, возле которых коадьютор пытался собрать разбитый свой полк. Вдруг пронесся эскадрон навстречу победителям, которые вместе с беглецами входили в укрепление. Арамис и Атос скакали перед эскадроном, Арамис со шпагой и с пистолетом в руках, Атос вовсе без оружия. Атос был спокоен и хладнокровен, как на параде. Только на прекрасном и благородном лице его выражалась печаль, когда он думал, что столькими людьми жертвовало упрямство королевы и мщение принцев. Арамис, напротив, убивал и по обыкновению своему мало-помалу упивался боем. Глаза его горели, прекрасный рот его улыбался зловещей улыбкой, раздутые ноздри вдыхали запах крови. Каждый удар его шпаги непременно поражал врага, а пистолет добивал раненых, которые пытались встать. На противоположной стороне в первом ряду королевской армии показались 2 всадника. Один в золоченых латах, другой в простых кожаных, из-под которых видны были рукава из синего бархата. Всадник в золоченых латах подскочил к Арамису и нанес ему удар шпагой, но Арамис отпарировал его с обычной своей ловкостью. «А, это вы, герцог де Шатильон!» — закричал шевалье. «Я ждал вас!» «Надеюсь, что я недолго заставил вас ждать», — отвечал герцог. «Во всяком случае, вот я здесь!» «Герцог», — сказал Арамис, вынимая другой заряженный пистолет, сбереженный им для этого случая. «Вы погибли, если ваш пистолет не заряжен». «Слава богу!» — отвечал Шатильон. «Я еще не стрелял!» Герцог поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Но Арамис нагнул голову в ту самую минуту, как увидел, что герцог спускает курок, и пуля просвистела над его головой. «Ага, вы промахнулись!» — закричал Арамис. «Но я не промахнусь, клянусь вам!» «Да, если я дам вам время выстрелить!» — отвечал Шатильон, пришпорив лошадь свою и бросаясь на него. Арамис ждал его со страшной улыбкой, которая обыкновенно являлась на устах его в подобных случаях. Атос, видя, что Шатильон летит как молния, хотел закричать: «Стреляйте! Стреляйте скорей!» Но в ту же минуту раздался выстрел. Шатильон взмахнул руками и упал навзничь на лошадь. Пуля пробила ему грудь сквозь разрез лат. «Умираю!» — прошептал герцог. «Я говорил вам это, герцог, и теперь жалею, что так хорошо сдержал слово. Могу ли чем-нибудь служить вам?» Шатильон подал знак рукой, и Арамис готовился сойти с лошади, как вдруг почувствовал удар в бок. То был удар шпагой, но латы спасли Арамиса. Он быстро обернулся и схватил нового противника за руку, как вдруг раздались 2 крика: «Рауль!» Рауль тотчас узнал лицо шевалье Дербле и голос отца своего и опустил шпагу. Несколько всадников из парижской армии бросились в ту же минуту на Рауля, но Арамис прикрыл его своей шпагой. «Он мой пленник!» — крикнул шевалье. Между тем Атос взял лошадь Рауля за узду и отвел ее в сторону. В эту минуту принц де Конде, поддерживавший Шатильона во второй линии, показался среди сражавшихся. Его тотчас узнали по его орлиному взору и по его страшным ударам. Увидев его, полк коадьютора бросился в парижские полки, смешал их и ворвался в Шарантон, через который пробежал, не останавливаясь. Коадьютор, увлеченный общим людским потоком, проскакал мимо Атоса, Арамиса и Рауля. Арамис из зависти очень радовался неудаче коадьютора и посмеялся над ним. «Теперь не время шутить», — сказал Атос. «Вперед, вперед! Или нет, назад, потому что фрондеры, кажется, мне совершенно разбиты». «Это мне все равно», — отвечал Арамис. «Я хотел только встретить Шатильона. Я встретил его и доволен. Дуэль с герцогом де Шатильоном — очень лестное дело». «И у нас вдобавок к этому пленный», — сказал Атос, указывая на Рауля. Все трое поскакали галопом. Рауль вздрогнул от радости, увидев отца. Они ехали один возле другого, левая рука Рауля лежала в правой руке Атоса. Когда они удалились с поля сражения, Атос спросил у молодого человека: «Зачем заехали вы в первые ряды? Ведь не тут было ваше место, потому что вы даже плохо вооружены». «Да, я не должен был участвовать в деле. Меня послали к кардиналу, я ехал в Рюэй, когда увидел герцога де Шатильона. Мне захотелось подраться вместе с ним. Он сказал мне, что два всадника из парижской армии ищут меня, и назвал мне графа де ля Фер». «Как, вы знали, что мы тут, и вы хотели убить вашего друга шевалье?» «Я не узнал его в доспехах», — отвечал Рауль, покраснев. «Но я должен был бы узнать его по ловкости и хладнокровию». «Благодарю за комплимент, друг мой», — сказал Арамис. «По всему видно, кто учил вас учтивости. Но вы говорите, что едете в Рюэй». «Да». «Кардиналу?» «Именно. У меня есть к нему депеша от принца». «Надо отвезти ее», — сказал Атос. «Нет, позвольте, граф, не нужно вдаваться в ложное великодушие. Черт возьми, наша участь, и, может быть, участь наших друзей, зависит от этой бумаги». «Но, однако же, Рауль не должен изменять своему долгу», — возразил Атос. «Во-первых, граф, вы забываете, что он у нас в плену. Стало быть, мы действуем, как следует действовать на войне. При том же побежденные не должны быть слишком строгими в выборе средств. Дайте мне депешу, Рауль». Рауль не решался и смотреть на Атоса, как бы стараясь прочесть в глазах его, что следует делать. «Отдайте депешу, Рауль», — сказал Атос. «Ведь вы в плену у шевалье Дербле». Рауль повиновался неохотно. Но Арамис, не такой щекотливый, как граф де ля Фер, поспешил взять депешу, прочел и, отдавая ее Атосу, сказал: «Вы верующий, прочтите, и, поразмыслив, увидите, что само провидение сообщает нам эту важную новость». Атос взял бумагу и нахмурил брови. Но мысль, что в депеше говорится о Д'Артаньяне, помогла ему превозмочь отвращение. Вот содержание депеши. «Сегодня вечером пришлю вам для подкрепления отряда господина Коменджи 10 солдат, которых вы у меня просите. Они солдаты храбрые и могут одолеть этих двух противников, ловкости и решимости которых вы боитесь». «Ого», — прошептал Атос. «Ну, что вы скажете?» — спросил Арамис. «Об этих двух противниках, которых не может уберечь отряд Куменджа, а надо еще десяток солдат. Ведь они похожи, как две капли воды, на Д'Артаньяна и Портоса». «Употребим весь день на розыск в Париже», — сказал Атос. «И если не получим известия сегодня вечером, так отправимся по Пикардийской дороге. Ручаюсь вам, изобретательность Д'Артаньяна непременно даст нам средства тотчас разрешить наши сомнения». «Пожалуй. Осмотрим Париж и особенно справимся у Планше, не слышал ли он чего-нибудь о бывшем своем господине». «Бедный Планше. Он, верно, погиб в сражении. Все храбрые жители вышли в поле, и их, без сомнения, перерезали всех». «Предположение это было довольно вероятно, и потому встревоженные друзья наши отправились в Париж через Тампльские ворота и поспешили к Королевской площади, где они надеялись узнать что-нибудь о бедных горожанах-воинах. Но друзья наши чрезвычайно удивились, когда увидели, что они по-прежнему поют и хвастают на Королевской площади вместе со своим капитаном, между тем, как семейство оплакивали их, слыша гул пушек в Шарантоне и думая, что храбрецы на поле сражения». Атос и Арамис опять принялись расспрашивать Планше, но он ничего не знал о Д'Артаньяне. Они хотели взять его с собой, но он объявил им, что не может отлучиться со своего поста без особого приказания высшего начальства. В 5 часов только возвратились домой добрые горожане и уверяли, что вернулись с поля сражения. На самом деле не отходили от бронзовой статуи Людовика XIII. «Черт возьми!» — сказал Планше, возвращаясь в свою лавку на улице Ломбар. «Мы разбиты в пух! Я никогда не утешусь!»